Глава вторая. Утром мы возобновили наше путешествие. Дорога становилась все более затруднительной, так как местность постепенно делалась более гористой. К тому же начался беспрерывный дождь, слепивший глаза лошадям и заливавший нас, несмотря на плотную покрышку карруки. В то же время мы страдали и от холода, против которого не помогало даже вино, которое мы с собой везли в изобилии. Симмах сделался угрюм и неразговорчив, и только время от времени высказывал самые безотрадные суждения. Так, например, глядя на заброшенные поля, которые когда-то были возделаны, на одичалые маслины, на покинутые дома с дверями, заколоченными досками, что нередко были видны по сторонам дороги, он говорил: «Посмотри, Юний, какая пустынная страна! Италия разорена налогами и междоусобиями. Жители покидают селения и разбегаются. Скоро не останется италийцев, и все римляне будут состоять из галлов, испанцев и африканцев». Или, видя плохое содержание дороги, он жаловался: «Никто не заботится о поддержании того, что сделано предками. Сила Рима в его дорогах, которыми он связал весь мир в одно целое, по которым он может перебрасывать товары и легионы с одного края света в другой. Прадеды наши знали, что надо делать. Строили дороги, мосты, крепости. А в наше время воздвигают басилики Христу и его святым, или деньги государства вкладывают в монастыри, чтобы они лежали там без пользы». Впрочем, при всех трудностях пути мы к позднему вечеру доехали до Мивании, маленького городка в красивой долине, хотя повозка с нашими вещами и отстала от нас далеко. В общем, за этот второй день мы сделали больше 50 миль, что можно назвать хорошей скоростью, однако Оптат и этим был недоволен. «Цезарь, — говорил он, — проехал однажды путь от Рима до Родана почти 800 миль меньше, чем в 8 дней. Ему случалось в день проезжать по 125 миль. И Цел привез Гальби из Рима в Клунию известие о смерти Нерона в неполные 7 дней. Посол, везший при Вителлии в Рим известие от прокуратора Бельгики о возмущении 4-го и 22-го легиона, проскакал 1440 миль в 9 дней. Тиберий, когда спешил из Тицина к больному друзу в Германии, сделал в сутки 200 миль». «Довольно, милый Оптат, — возразил Симмах. — Мы знаем, что ты человек начитанный. Но все тобой перечисленные ехали или за наградой, или по важному делу. А куда нам спешить? Мы едем за немилостью императора, а при этом можно и не торопиться. Да и пусть сначала при дворе уляжется впечатление от посольства Дамаса. Мы поступим умно, если дадим себя перехитрить». После Мивании Оптат пересел в карруку к Симмаху, а я поместился с Пробином. Это был человек уже далеко не молодой, который со мной разговаривал как с мальчиком, но он сообщил мне много важных сведений об императоре и его дворе, которые мне не были известны. «Грациан, — говорил он, — почти отказался от власти. Целые дни он проводит в огороженных лесах, где забавляется тем, что стреляет загнанных туда животных. Недаром его сравнивают с Коммодом. Все эдикты, издаваемые от имени императора, написаны Амбросием. Это он истинный правитель империи. Он овладел душой молодого императора и подчинял ее себе, угрожая ему мучениями ада и обещая блаженство после смерти за содействие целям христиан. Пока Грациан следовал советам своего первого наставника, знаменитого Авсония, он был правитель деятельный и во всех возбуждал лучшие надежды. Тогда его равняли не с Коммодом, а с Титом Счастливым. Грациан выказал себя даже хорошим полководцем в походе против алименов. Но как поступать должен человек, когда он уверится, что вся земная жизнь — лишь пустая суета, что настоящее существование начинается лишь за дверью гроба, что истину знают одни христианские священники, и что им дана власть прощать грехи и тем открывать душе путь к вечному блаженству? Когда Амбросию удалось все эти убеждения вложить в слабую душу юноши, тому ничего другого и не осталось сделать, как предоставить правление империи епископу, просвещаемому непосредственно божеством. Сам же Грециан заботится не о судьбах империи, а о спасении своей души, стараясь в жизни совершать как можно меньше грехов, или, по крайней мере, только такие, которые тот же Амбросий может ему немедленно отпустить. «Таким образом, — спросил я, — у нашего посольства нет никакой надежды на успех?» «Не совсем так», — возразил Пробин. «Во-первых, мы можем надеяться на доводы такого замечательного оратора, как Симмах, который составил речь искусную и умеренную. К тому же Симмах в родстве с Амбросием, и, может быть, лично сумеет его убедить не раздражать население города. Во-вторых, можно будет постараться поколебать значение самого Амбросия. Тебе не неизвестно, что среди христиан давно враждуют две партии – последователей учения Афанасия и учеников знаменитого Ария. Императрица Юстина, мать соправителя Грециана, мальчика Валентиниана, придерживается арианства, поэтому Амбросий постарался устранить ее от дел правления, заставил жить вдали от двора в Сирмии и лишил Валентиниана той доли власти, какая ему по праву принадлежит. Мы же постараемся соединиться с приверженцами Юстины и общими усилиями одолеть Амбросия, которым многие недовольны и среди христиан. Все эти соображения мне показались малоутешительными, но все же я был очень благодарен Пробину за его рассказы, объяснившие мне положение дел. Кроме того, Пробин сообщил мне немало важного о самом Амбросии, о разных видных лицах, состоящих при дворе, а также о том, как я должен буду вести себя при дворе, если мне придется туда явиться с посольством, и какими титулами именовать различных сановников. Когда мы молчали, я предавался воспоминаниям о Риме, о Гесперии, о ее поручении. Впрочем, о последнем я старался думать как можно меньше, решив все предоставить воле фортуны, богине с глазами закрытыми повязкой. Зато я сладостно вспоминал все подробности того поцелуя, который мне дала Гесперия, и мне не было скучно бесконечное число раз представлять, как я видел близко-близко от себя ее прозрачное лицо и алые губы. Третью ночь мы ночевали на маленькой мансионе, расположенной в горах, так как непогода решительно не позволяла нам подвигаться вперед. Здесь Симмах, который сказал, что чувствует себя больным, решительно объявил, что он далее не поедет и отсюда вернется в город. Двум его друзьям пришлось очень долго его уговаривать, как плачущего ребенка. «Из-за чего мы себя мучим?» — спрашивал Симмах. «Блуждая в холод и в дождь по большой дороге, ночуем в грязных гостиницах и терпим всякие лишения. Никому не будет никакой пользы от нашего посольства, а себе мы испортим и желудки, и настроение духа, и, может быть, всю жизнь. 3 дня я не держал в руках ни одной книги. Ах, я сейчас с восторгом стал бы читать даже толкование Оригена». С большим трудом Симмаха удалось успокоить, и наутро он, конечно, первый стал всех торопить в дорогу. К вечеру 4-го дня мы добрались до берега моря и остановились в городе Фанум Фортуны. Благодаря тому, что в этот город ведет Фламиниева дорога, здесь поворачивающая на север, в нем всегда царит оживление. В гавани, хотя над морем свирепствовали и Эвр, и Нот, стояло много судов, улицы были полны разноплеменным людом, многочисленные таберны шумны. Весть о приезде Симмаха быстро разошлась по городу, к нашей гостинице, носившей название «Тритон Трубящий», собралась толпа юношей, желавших видеть знаменитого оратора, и нас сочли нужным посетить с приветствием представителей городской курии. Это все ободрило Симмаха, и он перестал жаловаться на трудности путешествия. От Фанума Фортуны дорога сделалась легче, и погода нам благоприятствовала. В больших городах, через которые нам случалось проезжать, появление Симмаха тоже возбуждало любопытство многих, и это явно льстило его самолюбию. Мы всячески торопились, тем более что епископское посольство далеко опередило нас, но все же потратили еще 4 дня на переезд через Умбрию и по Эмилиевой дороге через Галлию Цисальпинскую. Из Пармы мы отправили одного из рабов верхом в Медиолан известить о приближении сенаторского посольства. Сами же мы только на исходе 8-го дня путешествия, совершенно измученные дорогой, оставив повозку с вещами позади, завидели, наконец, вдали стены Медиалана.